5.4.1. Предварительный массаж мягких тканей. Первое поглаживание в два тура одновременно двумя руками. Первый тур руки начинают движение от мечевидного отростка. В исходном положении обе кисти расположены рядом друг с другом и движутся ключицам. Пальцы проходят ключицы и опускаются на надплечье. В этот момент теноры обеих рук попадают в подключичные ямки. Продолжая поглаживание, теноры скользят по подключичным ямкам и мягко соскальзывают в подмышечную впадину. С этого момента мышцы рук полностью расслабляются, и обе руки одновременно дугообразным движением устанавливаются в исходное положение для второго тура. Второй тур. В исходном положении кисти и пальцы рук располагаются на нижней части передней боковой поверхности грудной клетки, так будто мы хотим поднять пациента. Большие пальцы при этом максимально отведены. Остальные в несколько косом положении, а их концы направлены в сторону подмышечных впадин. Отсюда руки скользят дугообразно к подмышечным впадинам, и когда пальцы касаются купола подмышечной впадины, они как бы застывают на месте, сгибаются, а основание ладони продолжает поглаживание. Когда пальцы согнутся в кулак, движение прекращают, руки расслабляются и дугообразным движением возвращаются в исходное положение для выполнения первого тура. Второе. Попеременное растирание аналогично выполнению приема на спине, но в верхней части грудной клетки руки движутся в косом направлении, так, чтобы не задеть концами пальцев гортани. Прием удобнее выполнять на дальней половине грудной клетки. У мужчин этот прием можно выполнять в поперечном направлении. Третье. Раздельно последовательное поглаживание снизу вверх и веерообразно к подмышечным лимфатическим узлам. Четвертое. Похлопывание. Выполняют легко, осторожно проходя над областью сердца. Пятое. Поглаживание в два тура. 5.4.2. Большие грудные мышцы. У женщин массаж применяют по специальным показаниям. Удобнее массировать дальнюю большую грудную мышцу. Для ее расслабления пациент должен согнуть одноименную руку в локте почти до прямого угла и положить кисть себе на живот, так чтобы локоть руки опирался на поверхность массажного стола. При массаже левой грудной мышцы массажист стоит справа от пациента и наоборот. Первое. Плоскостное поглаживание удобнее выполнять обеими руками в виде раздельного поглаживания. Руки движутся вдоль волокон большой грудной мышцы снизу вверх и дугообразно в сторону к плечевому суставу. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Полукружное разминание одной рукой. Прием выполняют мягко, безболезненно. Пятое. Поглаживание. Шестое. Щипцеобразное разминание. Разминают не только край большой грудной клетки, но и ее отдельные мышечные пучки. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Сотрясение. Девятое. Поглаживание.